Все было почти как прежде, правда, Сэм сказал, что печенье стало даже лучше. Маргарет улыбнулась, но отдала должное своей покойной подруге. «Твоя бабушка готовила лучше всех, кого я знала. У нее получался самый вкусный лимонный меринговый пирог». Джордж улыбнулся, думая о Филлис, а к Оливеру вернулись воспоминания детства. «Чем ты последнее время занимался, папа?» — спросил Олли, когда они сели в саду под старым вязом. Родители так и не построили себе бассейн. Джордж считал, что он им не нужен, а если хочется поплавать, всегда можно съездить к сыну в Перчес. «Мы были заняты, в саду много работы, а на прошлой неделе ездили в Нью-Йорк. У Маргарет там были дела, ну и в театр заодно сходили. Хорошая была пьеса на самом деле». Джордж произнес это как бы с удивлением и улыбнулся, взглянув на Маргарет. Оливер тоже удивился. Отец всегда терпеть не мог ходить в театр. Потом Джордж посмотрел на руку Сэма и спросил, «Как это тебя угораздило, внучек?» Сэм рассказал им о несчастном случае, а Мелисса добавила свои впечатления. Джордж и Маргарет были в ужасе и, так же как Оливер, благодарны судьбе за спасение ребят. «После такого начинаешь понимать, как ценна жизнь, — сказал Джордж внукам, — и как кратка. Вашему другу было всего лишь 25. Это ужасно, ужасно». Олли заметил, что отец взял Маргарет за руку и подумал, что бы это могло значить. Затем она повела детей в дом за лимонадом и новой порцией печенья. «Папа, ты хорошо выглядишь», — с некоторой иронией заметил Оливер, когда дети ушли. Ему была интересна причина такой перемены. И, кстати, вспомнился собственный загул с Меган. Может, и у отца был небольшой флирт с соседкой. Ничего плохого тут быть не могло. Оба вдовы в возрасте имеют право на дружеское общение время от времени. Олли знал, как одиноко было отцу после смерти матери. «Я неплохо себя чувствую, сынок. Маргарет очень хорошо обо мне заботится. Знаешь, она же была медсестрой, а ее муж врачом. Да, я помню. Мы хотели бы как-нибудь пригласить тебя на ужин, может, даже в городе. Маргарет нравится время от времени бывать в Нью-Йорке. Она говорит, что там чувствует себя моложе. Я не знаю, Нью-Йорк ли на нее так действует, но у нее энергии столько, что хватило бы на двух ее ровесниц. Она грандиозная девчонка». Оливер улыбнулся, услышав, что отец назвал женщину 70 с лишним лет девчонкой. Но что в этом такого? Однако в следующее мгновение он чуть не упал со стула, когда папаша озорно посмотрел на него и с улыбкой сообщил, «Знаешь, Оливер, мы в следующем месяце поженимся. Тебе, наверное, это будет трудно понять, но мы не молоды и знаем, что времени нам отпущено немного, и поэтому не хотим растрачивать понапрасну то, что осталось. Я думаю, мама это поняла бы». «Вы что?» Оливер повернулся на стуле и уставился на него в изумлении. «Мама скончалась 3 месяца назад, а ты женишься на своей соседке? Он что, спятил? Или в старческий маразм впал? Что с ним случилось? Как он вообще мог такое подумать? Ну, просто черт знает что!» «Надеюсь, ты шутишь?» — спросил Оливер, побледнев от злости. «Нет, я серьезно, я, наверное, имею право не только в одиночестве сидеть в кресле, как ты думаешь. Или тебя возмущает, что люди в нашем возрасте увлекаются друг другом? У нас мог бы быть роман, но я считаю, что обязан поступить с ней порядочно и жениться». «Ты обязан поступить порядочно с памятью мамы. Она еще даже не успела остыть в своей могиле». Олли встал и принялся расхаживать по лужайке. Джордж спокойно наблюдал за ним, а Маргарет видела через окно на кухне всю сцену и была чрезвычайно обеспокоена. Она говорила Джорджу, что все так и будет, а тот ответил, что они имеют право на личную жизнь, что пока еще не покойник, хотя, возможно, скоро им станет, и что не собирается просто доживать оставшиеся годы. И еще сказал, что любит ее, хотя жизнь с Филлис — это было совсем другое. Я очень уважаю память мамы, Оливер, но у меня есть право на личную жизнь, как и у тебя. Может, ты когда-нибудь снова женишься. Нельзя всю оставшуюся жизнь только горевать о Саре. Спасибо за совет. Это было невероятно. Всего несколько недель назад он сидел себе дома в целомудренном безбрачии, а тем временем у его отца был роман с соседкой. Я думаю, что тебе следует это хорошенько обдумать. Я уже обдумал. Мы поженимся 14-го и будем рады, если ты с детьми приедешь, если захотите. Об этом нет и речи, одумайся. Когда он это говорил, подошла Маргарет. Подала Джорджу соломенную шляпу, стакан с чем-то прохладительным и таблетку от сердца, и даже Оливер не мог не заметить, с какой нежностью и любовью они друг на друга посмотрели. До самого отъезда Олли оставался надутым и чопорным. Он торопливо загнал детей в машину, вежливо поблагодарил Маргарет, а на полпути к Перчесу вспомнил, что не забрал Энди. Из дома он позвонил отцу и сказал, что заберет собаку в следующий уикенд. «Очень хорошо. Мы здесь рады его обществу», — ответил Джордж, а потом добавил, «Извини, Оливер, что я тебя расстроил. Я понимаю твои чувства, но постарайся посмотреть на это и с моей точки зрения. К тому же она прекрасная женщина. Я рад за тебя, папа», — процедил Олли сквозь стиснутые зубы, «но все же думаю, что ты поторопился. Возможно, но надо поступать так, как считаешь правильным, а в нашем возрасте времени остается мало, хорошего времени во всяком случае. Никогда не знаешь, какое горе тебя ждет за углом. Тем более следует поступать осмотрительно. Все зависит, как на это смотреть. Представь себя на моем месте».